камине потрескивал огонь, за окном шумел морской прибой и навевал своим мирным шумом сон. Я сидел у себя в комнате и смотрел на карту Аспиранора. Да, мог бы и раньше догадаться, что точки на карте не просто так под разными углами нарисованы. То, что в этих районах появляются попавшие в Аспиранор люди, лишь доказывает эту версию. Эти двоеточия на самом деле символизируют ворота. Интересно, кто их построил? Когда и зачем? Чтобы указать новым людям путь к собратьям? Может быть. Вряд ли я когда-нибудь узнаю правду. Так или иначе, но теперь я знаю, куда они указывают. Точки на карте были развернуты под определенным углом. Для начала я соединил противоположные точки Рустера и Роннакама. Потом таким же образом провел еще две линии. Из Тремпа и место, где я вывалился в этот мир, в заливе Зуннагер. Все три линии пересеклись на побережье. Если быть точным, то в 40 километрах к югу от границы земель Вертенда. На карте в этом месте был обозначен небольшой заливчик. Не знаю, насколько точны картографы, но если верить карте, то не такой уж и маленький этот залив. Километров 5 шириной. Интересно, что там находится в этом заливе? Неужели все-таки есть проход обратно? В наш мир? И если есть, то куда мы вернемся? Под колеса джипа или в горящий дом? Нет, меня совсем не тянет обратно. Мой мир находится здесь. Будет время, проверим. Случай представился на следующее утро. Ожидая своей очереди, чтобы получить от Вельда очередную трепку, я рисовал на снегу карту побережья. Несколько минут спустя пришел Свен Вархелд и так же, как я, присел на бревна. Видимо, рана давала о себе знать, и долго находиться на ногах он не мог. Заметив, что Свен с интересом смотрит на этот рисунок, я спросил. «Бывал в этих краях?» «Я же оттуда родом, магистр». «Из каких именно мест?» «Из деревни Соловей. Она находится здесь». Вархелд поднял щепку и поставил точку. «К северо-востоку от интересующего меня залива. Километрах 80». «Хм, интересно. А что находится вот здесь, не знаешь?» «Здесь?» Он покачал головой и поморщился. «Это нехорошее место, магистр. Старики говорили, что там живут дренеры. Никто не заходил в воды этого залива. Поверьте, даже самые отчаянные смельчаки обходили эти места стороной». «Понятно. Спасибо за рассказ, Свен». «Всегда к вашим услугам, магистр». «Дренеры, значит». «Ну, дренеры, значит, дренеры. А то, что туда никто не заходит, нам только на руку. Мало ли что там найдется, если поискать хорошенько. Кстати, вчера после разборок со Смирницкими я собрал всех еще раз, только добавил в список участников Дарби и Альвера, но и высказал им все, что думаю по поводу этого инцидента. Мол, если такая зараза заводится в замке, то проблему надо решать сразу, а не ждать, пока разговоры начнутся. Орать не орал, но убедился, что русский мат действует также и на местное население. Видимо, эти слова имеют такую магическую силу, что в переводе не нуждаются. Парни молчали, хлопали глазами и кивали, как заведенные. 3 дня было спокойно, как перед бурей. Жизнь в замке шла своим чередом. Тренировки, обсуждение текущих проблем, ремонт драккара силами прибывших плотников и обсуждение новых идей Дарби. Кстати, они с Димкой уже заканчивают доспехи для Рейнора и Мэдда. Когда они вернутся, то их ожидает приятный сюрприз. У Дарби появилось 2 новых напарника – гномы-кузнецы. Те самые, которые прибыли к нам из Кларенса. Вечером, когда я по обыкновению обошел замок, со стены послышался крик. Как выяснилось, это прибыли еще 10 гномов. Мы открыли ворота и встретили новых обитателей замка Альткам. Я обвел взглядом прибывших, поздоровался и уже собирался уйти, как один из них показался мне знакомым. Присмотрелся и засмеялся. «Раздери меня, Дренор! Эйгар, это ты?» Этерндар! Гном стянул с головы меховую шапку и вытаращил глаза. Серж? Дарре! Вот уж не думал, что тебя увижу в своем замке. Бывает и так. Времена меняются. И только гномы не стареют, усмехнулся я, опустился на одно колено, чтобы обнять старого знакомого. Да, вы не ошиблись. Это тот самый гном Эйгар из Северного клана. Гном, с которым я первый раз напился в этом мире. Гном, который знал дюжину похабных песен и был большим охотником до женских прелестей. Я не стал спрашивать, что побудило уйти из семьи и как это произошло. Просто был чертовски рад его видеть, и этого было достаточно. В общем, я выдрал его из толпы соплеменников и утащил к себе в комнату. Следом прибежал Дарби. Да, они тоже были знакомы. Накрыли стол, чем Бог послал, сбегали в погреб за кувшином вина и приказали нас до утра не беспокоить. После этого дела стали совсем плохи. Под конец я повздорил со старейшиной рода, и вот пришлось покинуть благословенный Северный край. Эйгар закончил рассказывать о своих неудачах и поставил на стол пустую кружку. «Тебе пришлось нелегко». «Я тяжело пережил эту разлуку с родом», — кивнул гном. «Увы, но ничего не поделаешь. Боги лучше знают, чем испытать наши души». За окном уже светало. Дарби всхрапнул и, причмокивая, засопел. Он, измученный нашими посиделками, уже часа три спал на моей кровати. У его ног пристроились щенки. Они как-то быстро сообразили, что если три человека садятся вечером за стол, то всегда можно рассчитывать на определенное вознаграждение в виде вкусных кусочков мяса. Особенно если путаться под ногами и вовремя теребить лапой. Главное, к ворону не приближаться, потому что он щиплется. «Не переживай, Эйгар», — сказал я. «Все течет и все меняется. Ты теперь здесь, и я этому рад. Честно». «Спасибо, Серж. Я не подведу». Он плеснул в нашей кружке вина и кивнул. «Дарре!» «Дарре, Эйгар», — ответил я. «Кстати...» Гном выпил вино и вытер губы рукавом рубашки. «Что? Ты ведь помнишь малышку Рейлин? Ту самую, которую ты спас от волков?» «Конечно, помню». «Вот. Она и просила передать тебе небольшой подарок». Гном вытащил из набедренного кошелька маленький сверток и подал мне. «Откуда она знала, что мы с тобой встретимся?» «Она ведь внучка нашей целительницы», — гном пожал плечами. «Они многое знают и видят. Гораздо больше, чем обычные гномы. Когда я уходил, Рейлин подала мне эту вещицу и сказала, чтобы ты был счастлив». Я развернул сверток и увидел два кольца. Два стальных кольца, изготовленных из узорчатой стали, были нанизаны на толстый кожаный шнурок. «Да, я знаю, что такая сталь называется дамасской. Внутренняя часть колец была сделана из золота, а внешняя из стали. Интересное сочетание». «Думаю, не обидишься», — сказал Эйгар, — «что вручаю Аргнор бесприличествующих этому церемонии». «Это Аргнор?» «Конечно. Разве малышка Рейлин упустит случай, чтобы попрактиковаться в магии?» «Она...» «Да. Ее уже посвятили в целительнице. Она молодец. Помяни мое слово, Серж. Когда-нибудь она станет самой великой целительницей нашего королевства». «Спасибо, друг. Но у меня нет женщины, которой я мог бы вручить одно из этих колец». «Все течет и меняется, мой старый друг». Гном уже порядком захмелел. «Кому это знать, как не тебе? Носи этот подарок на груди, поближе к сердцу. И оно подскажет твой путь. Ты ведь помнишь, тебя ведут боги». «Спасибо». «Пожалуй...» Эйгар заглянул в кружку и после некоторых раздумий отставил ее в сторону. «Пожалуй, я пойду спать. Вино у тебя хорошее, но неправильное. Почему? Оно слишком вкусное и слишком быстро заканчивается. Спи здесь. А ты? Я найду, где переночевать. Сегодня ты мой самый дорогой гость. Это меня радует. Ложись отдыхать, усмехнулся я. Старый пьяница. Я спустился вниз и вышел на воздух, чтобы немного проветриться. Морозный воздух пьянил не хуже выпитого вина, но в нем уже чувствовался легкий аромат весны. Да, пройдет совсем немного времени, и северная природа очнется от зимнего сна. Говорят, что весна в этих краях буйная. Двух гномов из свежеприбывших забрал свою команду Альвар. Парни взяли на себя дозоры вокруг замка и службу несли толково. Патрулировали по трое. Альвер занимался разработкой особых доспехов для разведчиков. Модельером в этом нелегком деле выступила Кира. Да, не удивляйтесь. Приближается весна, и я озаботился маскировкой для гномов. Они ведь не всегда ездят верхом. Поэтому я и вспомнил одного приятеля, который был помешан на снайпинге. Предложил сделать для гномов нечто похожее на костюмы Гилли. Зная отношение жителей к нечисти, можно предположить, что даже заметь они бойцов-то постараются не беспокоить. Примут за лесных троллей или леших. Вот Кира Ягужинская и озаботилась этой проблемой. Все лучше, чем злиться и на людей бросаться, переживая из-за Рейнора Трэмпа. Димка, когда увидел эскизы, то долго ржал. Утверждал, что теперь надо сделать для гномов тельняшки и назначить день купающихся в фонтане. Эйгор и Дарби, как говорится, нашли друг друга. Теперь в кузнице не умолкают споры. Иногда такой шум поднимают, что хочется подпереть дверь и запалить эту фабрику идей с четырех концов. Нет, серьезно. Достали своими спорами. Наступит весна, выселю нахрен из замка, чтобы не мешали. Кстати, там сейчас трудится 4 гнома и воронов, которые, как паровоз, проталкивают новые идеи. По его словам, пробивает стены гномьего консерватизма. Кроме этого, обучает кузнецов выражениям, которые так поразили Дарби во время моего выступления. Не удивлюсь, если в скором времени они будут обсуждать идеи с применением русских идиоматических выражений. После того, как десяток гномов ушел в Эльвифар, я очень обрадовался новому пополнению. Теперь у нас в охране 35 гномов и 10 лучников. Ждем, когда вернутся 6 бойцов заставы. Что-то меня гложет, как рожа железа. То ли предчувствие, то ли еще что-то. И Мэриан после моего приезда какая-то не такая. Она стала мягче в общении с людьми, но меня старательно избегает. У нее есть книги, маленькая кошка и посиделки с Кирой. Стоит мне войти в комнату, у нее появляется куча дел, и она моментально испаряется. Ягужинская делает большие глаза и клянется, что ни сном, ни духом. Берен де Вьерн. Предчувствия не обманули. Спустя 2 недели утром я услышал крики на стенах замка. Поднялся и увидел вереницу лошадей, на которых сидели отправленные в Эльвифар гномы. Это еще что такое? С трудом дождался, пока они добрались до замка и въехали в ворота. Уже по их лицам понял, что случилась какая-то беда. Что случилось? Извините, магистр, старший гном покачал головой. Мы ничего не смогли сделать. Докладывай, процедил я и стиснул зубы. Мы потеряли Эльвифар. Что? Где воины? Они... Их... Берен де Вьерн. Их всех распяли и сожгли. Мы опоздали, магистр. Отставить сопли. Докладывай, четко и ясно, по порядку. Проблемы начались после того, как Рейнар прошел через заставу Эльвифар в Мэш. По крайней мере, так утверждал один местный житель, которого гномы взяли на окраине. В саму деревню было не сунуться. Там сейчас около 30 хорошо вооруженных воинов. Кто это сделал? Ронг Нор Гуннер, Понятно. Хорошо, отдыхайте. Видимо, мои парни хорошо дрались, раз так разозлили нападавших. Да, их распяли на столбах и сожгли. Эта казнь называется свечой Дренера. Ронг Норгуннер? Ну да, конечно. Как я мог забыть про него? Ронг – правитель земель, граничащих с Мэшем, Альткамом и Кларенсом. Клочок земли, большая часть которой приходится на горную местность. Видимо, старик узнал, что Нур Мэша ослаб, а замок Альткам увяз в каких-то неясных делах с Робьеном Нур Кларенсом. Вот и решил подсуетиться, чтобы обеспечить себе выход к проливу Ерроудар. Послал своих людей, чтобы они захватили наш Эльвифар и поставили новые межевые камни. Оттяпал приличный кусок побережья от наших владений и немного владений Мэша. «Что это за человек?» — спросил я у Вельда. «Я слышал о нем от Герта, но не знал, что он является врагом Кларенса». «Иногда люди меняются, магистр», — вздохнул Вельд Рейн. «За что сожгли наших воинов? Ведь я мог выкупить их. Всех». «Это древняя легенда, мастер Серж. И она гораздо старше легенды о черных рыцарях. Ронг принес воинов в жертву злым духам, чтобы они помогли закрепиться на этих землях». «Я его уничтожу. Сожгу. Вместе со всем Гуннером». «Мы сейчас не можем этим заняться», — развел руками Вельд Рейн. «И вы знаете об этом?» «Твари! Надо послать гонца в Мэш, иначе наши парни могут попасть в беду». «Да-да, конечно. Вы совершенно правы, мастер». Письмо я написал. Теперь встал вопрос, кто его доставит. Туда добираться не меньше 2 недель. Тем более, что надо пройти через захваченные земли. Дьявол, как все это не вовремя? Я отложил письмо в сторону и откинулся на спинку стула. Взгляд упал на ворона, который спокойно сидел на жердочке и чистил перья. Погоди. А что, если попробовать его отправить? Не мешкая, я переписал письмо, стараясь уместиться на маленьком куске пергамента, и зашил его в кожаный мешочек. «Давай, Нор, ты мне очень нужен. Нужен до смерти». Ворон спокойно отнесся к письму на лапе. Теперь надо объяснить, что от него требуется. А требуется очень немного. Отнести это письмо Рейнару Трэмпу. «Давай, пернатый, отложим остальные поиски на потом». «Карррр!» Я первый раз пытался внушить ворону. До этого я лишь выпускал его и ждал, пока он принесет какие-то вести. Да, был случай, когда я отправлял Нура, чтобы он присматривал за попавшими в этот мир людьми. Но это не то. Нур и Нор, как мне кажется, и сами эту информацию друг другу передают. Теперь мне нужно, чтобы Нор полетел в Мэш и нашел там Трэмпа. Мало того, позволил Рейнару снять со своей лапы письмо и дождаться ответа. «Ну же, давай!» Боль железными тисками сдавила голову. Кажется, еще немного и потеряю сознание от напряжения. И толчок. Будто вся накопленная информация вдруг исчезла, как письмо по электронной почте. Ворон дернулся и отлетел к окну. «Неужели понял?» «Карррр!» Птица ударила клювом по деревянной раме. «Выпустить?» «Карррр!» «Ну давай же, лети!» Ворон взмахнул крыльями и взлетел. Сделал небольшой круг над замком и, наконец, повернул на запад.